По случаю 90-летия образования Союза Сопряжения Империализма, газета «Нодон Синмун» 17 октября поместила передовицу «До конца завершим революционное дело Чучи, начатое Союза Сопряжения Империализма». В передовице говорится: 17 октября 15 года Чучи 1926-го Ким Ир Сен создал Союз Сопряжения Империализма. Это послужило историческим событием, когда стали расти глубокие корни славной трудовой партии Кореи и революционного дела Чучи. Оно имеет большое значение в решении судьбы корейского народа и осуществлении дела самостоятельности человечества. Революционное дело Чучи, начатое Союза Сопряжения Империализма, сегодня славно наследуется благодаря Ким Чен Ыну, подчеркивается в передовице газеты «Нодон Синмун».